289, июнь, 6. Перед рассветом темно. Не случайно близкие в таком отягощенном обстоятельствами положении. Не случайно так тяжко и вам. Как пережить это трудное переходное время, не растеряв накоплений и удержавшись на достигнутом? Как мысли удержать на наинужнейшем? Как охраниться от вторжения хаоса? Там, где ничто другое не помогает, преуспеть можно любовью. Как же не памятовать о любимом? Как же к нему не стремиться? Как же не найти времени, чтобы ему уделить? Что же сказать в утешение тем, кто нуждается в нем? Скажите, Владыка сказал: «Возьми крест свой и следуй за мною». Крест – это карма. Тяжесть ее берет на свои плечи идущий и мужественно несет ее до конца, а перед концом, перед освобождением, она давит особенно невыносимо. И кажется, что ничего нет, что оставил учитель, что впереди беспросветно, но это обман и прельщение, усиливаемые темными, и через это надо пройти, не отклоняясь в сторону и не меняя шага, не сравнить этих отягощений обстоятельствами с приближающимся рассветом и радостью освобождения духа от тенет плотного окружения. Радуйтесь, дети. Свет впереди.